А этот хлыщ, видимо, все понял, вон как головой вскинул, и печально виноватая рожа, уже не столь виновата, ухмыльнулся, оскалился, что никак, хрен ты меня тут достанешь, это город, тут нападать нельзя, и печать твоя гребаная тебе не поможет, хрен ты теперь меня отсюда выманишь, и он показал мне средний палец, а я вот тебя там найду, найду на земле сучера, и лично глотку перережу, все распаляясь хорек говорил, что та еще чем-то грозил, а я смотрел на него и словно отключился от этого мира. Все тлен, и этот чертов мир так похожий на игру, и его дурацкие правила. Нас тут убивали, реально убивали за стенами. Но вот передо мной сидит убийца, негодяй, человек, который грозит мне смертью. А я его даже тронуть не могу. Справедливо. Но кому какое дело? Этот мир создавался не под нас. Мы тут, гости, подопытные, мы даже этого не знаем. Я искренне ненавидел этот мир тогда, когда проснулся в пещере, и еще больше ненавижу его сейчас. Правда, сделали его таким не древние люди, мы сами, наша жадность, и такая тут злость взяла, да что же это за правила, которые нельзя нарушить, даже когда надо, когда это было бы справедливо, и тут в моей голове родилась мысль, почти отстраненная, какая-то нереальная, но вот пронеслась образом, а я догнал, вцепился, рассмотрел ее хорошенько и чуть не улыбнулся. «Не вытащу, говоришь?» Резко сорвавшись с места, я двинулся к выходу. «Что зассал сучера?» Донеслось вслед. «Ага, жди. Твое счастье, хорек, что ты сейчас не видишь моего лица». Полубезумная полуулыбка, вон как чел вздрогнул, который сидел у входа. Да я улыбался той сумасшедшей кривой улыбкой человека, который в своих мыслях уже вытащил это недоразумение рода людского и думал уже о том, что я с ним сделаю потом. И мысли эти были страшны даже мне. Страшны и приятны. Приятны своим отмщением и воздаянием. Жди меня, хлыст. Я скоро вернусь. Тратить пергамент 5-го уровня на телепорт – чистейшая глупость. Сейчас чистый лист уходил по 5 сотен зелени, а то и больше. А все потому, что на них наносили руны щитов, что могла спасти жизнь. Но плевать. Сейчас не до меркантильной бухгалтерии. Сейчас решается чья-то жизнь. Моя, если я не грохну эту сволочь до попадания в наш мир, или его. Лично я за второй вариант. Свиток телепорта нанес тут же в ближайшем переулке. Просто стоит человек, подпирая стену, просто смотрит отсутствующим взглядом в никуда. Но тут это нормально, тут все понимают, что человек работает в кубе. Когда я вернулся через 5 минут, все, о чем я мечтал, это чтобы хлыст еще был там. И он там был, уже расслабившийся. Прилично приложившийся к очередной порции алкоголя, он закинул одну руку за спинку кресла и держал большую кружку в другой. Мелькнула мысль, о чем он сейчас думает. Вспоминает, как насиловал Леру, представляет, что сделает со мной, когда найдет, или просто строит планы на сегодня, уже забыв о произошедшем. Вернулся, ухмыльнулся он, что да тимкал, что кранты тебе пришли, как только по ту сторону окажемся. Договариваться пришел. Ну, давай, я сейчас добрый. Вот смотрю на его рожу и не верю, как так можно, он же несколько часов убил человека, ладно, не сам, но был причиной этого, а вот накатил местного аналога крепкого пива, и все, ни угрызений совести, ни подавленного состояния, как только понял, что мой контроль тут на него не действует и все по боку, все что сделал, ага, договариваться, говорю как можно громче, чтобы он ненароком не услышал звук открывающегося портала, печать свитка которого я незаметно сломал так, чтобы зеркало раскрытия оказалось у того за спиной. Порталы они тихие, но если он обернется назад, все пропало. Второй раз на эту уловку я его не поймаю, но хорьку похоже пофиг. Он что реально думает, что я жизнь свою пришел вымаливать? Портал открылся, и был соблазн не делать как задумал, а просто ухватить за спинку стула да и рвануть того с седоком в портал. Но нет, рискованно. Поэтому я сделал именно то, что планировал, открыл пространственный карман с проглотом аккурат на столе перед хлыстом. Реакция того, перед кем словно из ниоткуда появляется 400-килограммовая гора мышц, клыков да еще с крыльями, была предсказуема. Хлыст всем телом рванул назад, падая вместе со стулом. Падая в портал, даю команду следовать проглоту за мной, и за ножки стула пропихиваю хорька еще глубже. Шаг через розоватую пелену и все, я, можно сказать, дома, в храме гуарнагов. Хорек, не понимая, что происходит, орет, или наоборот, уже понимая, все, он не в городе, тут его уже ничто не спасет, следом за мной вваливается Грефт, вваливается неудачно, сметая меня с тощего хорька, но так может и лучше, Теперь тот орет уже точно от страха. Не самое это приятное очутиться под тварью, у которой пасть размером с твою голову. А о моем обещании он, надеюсь, помнит. Портал не закрывался долгих 15 секунд. Что поделать, уровень моего мастерства позволяет делать и более длительные, а вот сократить до единички на пятом уровне, увы, даже не знаю, что подумали те, кто был сейчас в трактире. На их глазах рушились основы мироздания, игрока похитили из безопасного города, а уж его крики. Но плевать, есть справедливость на свете, и возможность обойти правила, если подойти к проблеме с умом, в этом мире тоже есть. Хвала древним, может, зря я так о них. Портал схлопнулся, заткнулся и хорек. Дошло, видимо, до мужичка, что он попал. Не убивай, я же не хотел, я же не сам, она сама, я же говорил. Слушать противно. И вот эта, минуту назад развалившись на стуле, предлагала мне уговаривать его сохранить мою жизнь по возвращению на землю. Поздно, земляк, землю ты уже не увидишь, только твое бездыханное тело. Ненависти не было, страха перед тем, что я сейчас буду убивать человека, тоже. Отрешенность? Нет, видимо, перегорел во мне какой-то предохранитель против таких вот действий. Там на земле в последние часы перед сессией или уже тут, когда эта наглая рожа наслаждалась своей мнимой безнаказанностью. Да какая разница, я готов был убивать, и я это знал. Скорее уж меня удивило само это чувство безразличия перед последствиями. Первый раз его убил не я, Проглот. Обещал я этой твари скормить его грифту и обещание свое сдержал. Страшная смерть, страшная во многом и потому, что ментального приказа замереть и не двигаться хватило на то, чтобы, даже испытывая нечеловеческую боль и дикий страх, он орал, но не шевелился. Смотреть на все это, меня хватило секунд на 20. Я ведь не чудовище и не маньяк наслаждаться подобным. Пришлось уйти в другое помещение. Второй раз я хорька повесил. Дал выбор, или сам в петлю, или Проглот пообедает им второй раз. Хлыст уже не орал, не грозил карами небесными, только умолял пощадить, сулил денег, даже вспомнил про то, что убийство – грех и за все нам придется отвечать на небесах. Ну не смешно ли? Нет, не смешно. Что-то еще жило во мне человеческое, и смотреть, как хлыст сам одевает себе на шею петлю, кольнуло что-то, захотелось отвернуться. Но на смену жалости пришли те самые последние кадры присланного им видео с Лерой. Они передо мной сейчас как стена, нескончаемая прокрутка, выжигающая любую жалость. Третий и четвертый раз я убивал его просто розой. Магические клинки исправно делали свое дело даже с первого удара. А вот когда собрался убить последний и окончательный раз, остановился. Было в этом что-то неправильное, когда человек, на чьей совести смерть другого, уйдет из этого мира вот так, в безвестности. Он заслужил такое суровое наказание, и мне почему-то отчетливо захотелось сделать так, чтобы смерть его не осталась незамеченной. Думал недолго. Пусть то, что я собрался сделать, находится за гранью морали, но иной смерти урод, изнасиловавший девушку и ставший причиной ее кончины, не заслуживал. На подготовку ушло полтора часа, и вот недалеко от ворот в Харью открылся телепорт. В голом, но разрисованном в клоуна хлысте узнать хлыста было непросто, но зато внимание к себе он привлекал однозначно. А еще внимание привлекала табличка, которую он нес. Это один из бригадиров, которые повсеместно обманывают и обирают народ. Он обманул свою бригаду и убил пытавшуюся уйти из нее девушку. Это его последняя жизнь. И так теперь будет со всеми бригадирами. Насчет всех я написал не зря. Сколько их таких? Сотни? Тысячи? И уже очевидно, что построенная на земле система принуждения спящих выполнять договора ущербна. Мой случай не единичен, об этом на форуме писалось не раз. А раз так, держите, суки. Пусть я не спас Леру, но и вам жить в этом мире скучно не будет. Хотите денег любой ценой? Вот и считайте, что в прайсе допустимых рисков появился еще один пунктик – обнуление жизни таким вот извращенным способом. Глядишь, и желающих быть бригадирами станет меньше. Героем я себя не чувствовал, просто накипело. Кто-то считает монстрами местную живность, но они среди нас. И любой из бригадиров, подвязавшийся обманывать тех, кто идет с ним в бой, хуже любого зверя, которого встретит его бригада. Убивать таких не преступление, воздаяние. Вот этим я и займусь. Деньги у меня есть, спрятаться тоже есть где, а главное, есть цель. Теперь есть. Пожалуй, впервые я чувствовал себя не винтиком в огромном механизме жизни, а человеком, или охотником. А уж на кого я тут буду охотиться, это мой выбор. Вот и стоял сейчас хлыст с табличкой у самого края зоны города. Жаль, нельзя провести его на главную площадь, Боюсь, там мой контроль не будет действовать, а народ между тем у ворот собирался. Не думайте, я не сошел с ума, мне просто было нужно, чтобы об этом написали на форуме, и написали так, чтобы эта новость попала в топы. Я объявлял войну всем этим бригадам и их хозяевам, и хотел, чтобы это объявление войны не прошло незамеченным. Ахлыст, что ж он это заслужил сполна. О том, что меня узнают, я не беспокоился. Сейчас на мне был мой серый плащ с накинутым капюшоном. Ну а кто знал правду о нашей бригаде? Надеюсь, они промолчат. Не в их интересах доносить Сурену все обстоятельства последнего дня его бригадира. А больше никто и не знает. И вот, когда народу собралось достаточно, я закончил представление. Хлыст воткнул табличку рядом с собой, и впервые я позволил заглянуть ему в куб за кинжалом. Харакири под вопли о том, что он хочет жить, то еще зрелище. Да, впервые за все то время, что мы были здесь, я позволил ему говорить. До этого лишь терпел его мысли в голове и маты в мою сторону. Ничего, я не гордый. Едва тело осело на траву, открыл телепорт обратно в храм, настроение было не к черту. Все вроде правильно, я совершил правосудие. Но отчего же так хочется нажраться и все забыть? Тряпка. Я стоял посреди храма и не чувствовал почти ничего. И это было не странно. Страшно, только что убить человека и эмоции словно отключили. Нет, не полное безразличие, просто полная стагнация чувств и эмоций. Шок, или перегруженный разум впрыснул в кровь какую-то лошадиную дозу гормонов. Разбираться в этом не хотелось. Подумалось, может глянуть в зеркало, не посидел ли я, но и эту дурацкую мысль сознание отмело как незначительную. Этот мир изменил меня. Все годы спокойной жизни на земле перечеркнул всего лишь месяц в этом мире. Я стал другим. Пленные последующие сражения за собственную и не только жизнь не прошли бесследно. Тот, кого я знал, никогда бы не решился на нечто подобное. И вот, я посмотрел на ладонь, даже пальцы не дрожат. Только хочется вымыть руки, но не с мылом, а так чтобы. Мысли путались. Потихоньку схожу с ума. И это чертово пришибленное равнодушие. К черту, открыл еще один телепорт уже в окрестности Гурнома. Тут у меня есть снятая комнатка. В кошельке позвякивает золотишко, а местное пойло вполне себе ничего, особенно под хорошую закуску. И даром, что оно цифровое. До трактира добрался без приключений, вот только одного не учел, комната там была снята не только у меня. Ирлинку я застал у себя на кровати. Мелкая сидела, свесив ноги, и явно меня ждала. Ты вчера обещал меня сводить по городу и накормить чем-нибудь вкусненьким. Я паучьи лапки, обжаренные в масле, люблю. Это маленькое серое существо беззаботно болтало ногами и смотрело искренним взглядом, полным беспечной надежды. Для нее вчерашний день был маленьким чудом, и оно ждало продолжения. Мой мир рухнул, а ей, но тут же одернул себя, то было со мной, она об этом не знает, и срываться на ней было бы глупо. Я вот переживаю за смерть хлыста, который имел куда больше этой малышки, но жил как сука и помер так же. А вот передо мной несчастное существо, которое за свою короткую жизнь уже хлебнуло и нужду, и горя. И пусть оно лишь создание системы, но эмоции-то у них настоящие. И голод, и холод, и безнадега. Да и кто сказал, что этот мир не настоящий? Он просто другой. Внутри словно отпустила какую-то сжатую пружину простая мысль. Все мы теперь существа системы. Мои мысли, мои поступки. Они тут, не на земле. Они такой же код где-то на просторах этого безумного сервера размером с вселенную. Принять как данность. Отказаться? Да, я прекрасно понимал, что хлыст уже не проснется никогда, и Леры тоже больше нет. Но это был их выбор. Подписанный договор одной и желание заработать другого, это было там на земле. Но реализовать это все они собирались здесь. А здесь другой мир, он жестче, динамичнее, здесь убивают и умирают ежечасно. Тут другие правила, и вот результат. Да в итоговом раскладе не обошлось без меня. Влез куда не просили. Или просили. Мысль надавить на хорька они поддержали, факт. А то, что так вышло, кто ж знал. Но жизнь моя на этом не закончилась, и мелкое серое существо с надеждой в глазах говорило как раз об этом. И я сдался, уступил своему желанию нажраться и забыться в пользу накормить Флою без боя. Или не уступил, а просто принял происходящее как есть. Мне дико хотелось наказать хлыста, и я это сделал. Мне приятно было вытащить эту маленькую Ирлинку из нищеты хоть на пару дней. Так чего останавливаться? Мои земные комплексы не лучшие подспорья в этом мир. Вставай, раз обещал, пошли. Наверное, теперь я знаю, как чувствуют себя маньяки. С утреца зарезал человека, поглумился над ним, А теперь вот иду с мелкой девчушкой, балую ее тем, на что она указывает, и мне хорошо. Вы, наверное, счастливый человек, раз так улыбаетесь, произнес голос рядом со мной. Выбили что-то ценное? Ага, ответил я, дуря с своей головы. Глава 23. Пробудившись, оказался в машине. Перед глазами спинка кресла автомобиля и тело плавно тянет вправо на повороте. Руки связаны за спиной. Что, черт возьми, происходит? Скашиваю глаза влево и вижу бугая в кожанке. Первая мысль, откуда они так быстро узнали, что я замочил хлыста. Но тут же на смену ей приходит другая, этого они знать не могут, но вот бригаду Сурен потерял еще вчера. Быстро же он, а я ведь был уверен, что время у меня есть. Как же обидно, ногам холодно. Мои похитители накинули на меня плащ, что висел в прихожей, но под ним ничего. Хоть бы обувь с собой прихватили, суки. Еще с полчаса молча прикидываю свои расклады. Убивать меня вряд ли собирались. Просто шеф этой лавочки чересчур близко к сердцу воспринял потерю своей кормушки и, похоже, решил проучить наглеца. Будут бить? Хорошо бы, это я вытерплю. Но скоро он узнает, что его человек не проснулся в этом мире. И вот тут уже возможны варианты, и что-то они мне не очень нравятся. Сразу пойти в отказ, попробую. Но вот промелькнули ворота охраняемой территории, и мы подъехали к утопающему во тьме двухэтажному особнячку. На втором этаже единственное светлое окно и силуэт человека, по спине пробежали мурашки. Сурен оказался невысоким, но крепко сколоченным армянином. Еще не стар, но седина уже выбелила его виски. Одет в шелковый халат и какие-то стрёмные штаны пижамы в полоску. Вид так себе, но глаза цепкие, колючие. И вот это чмо лишило меня бригады. В голосе даже не презрение, скорее удивление пополам с раздраженность. Знал бы он, как это чмо обошлось с его шестеркой, запел бы иначе. А уж окажись мы с ним на той стороне. Но это все мечты. Сейчас я болтаюсь меж двух габаритных халуев этого, с позволения сказать, предпринимателя, поддерживаемый ими за подмышки. Ну, и что мы с тобой делать будем? Не знаю, зачем этот цирк. Он что, хочет мне выволочку перед своими подчиненными устроить? Вот смотрите, как я поступаю с теми, кто переходит мне дорогу. Типа поддержать свое реноме, или как там у них принято это называть. Ну, послал бы этих двух мордоворотов набить мне лицо. Так нет же, приволок сюда. А Сурен между тем продолжал. Я из-за тебя, гнида, лишился целой бригады. Ты знаешь, какие это деньги. Молчу. Денег он не лишился и даже успел на них заработать. Я это знаю. Но вступать в перепалку как-то не хочется. Хочется, чтобы это все поскорее закончилось. И валить отсюда, пока не выяснилось, что лишился он не только бригады, а у самого только и мысль в голове крутится, почему он еще не знает, что хлыст не проснулся, его напарник, что дрыхнет ночью. Хотя, если он не спящий, то почему бы и нет? В сознании понемногу просыпается надежда, что все обойдется. Мне бы отмазаться и ходу, но у армянина, похоже, другие планы. Отрабатывать будешь, а вот это уже наглость. Но сейчас я готов согласиться даже на это и подписать любую бумажку, лишь бы исчезнуть отсюда как можно скорее. И много отрабатывать, произношу я как можно более смиренным голосом. Сколько скажу, столько и отработаешь. Сурен, похоже, и сам не ожидал, что я так легко соглашусь. По крайней мере, не буду спорить. Достанешь эликсир, все равно молодости, исцеление любой из этих, и свободен. Я покорно опускаю голову, и тут раздается звонок телефона. Да, точно, ты его растолкай, бухали небось вчера. Точно, что, какую бабу, вы там что охренели, сама, вчера, да я тебя, Самсон, тело где? Тут Сурен наконец посмотрел на меня, и взгляд мне его сильно не понравился. Все, не успел, теперь либо валить, либо валить скорее всего будут меня. А разговор между тем продолжался. Почему вы мне про бабу сразу не рассказали? Закопай ее, там в домике подвал есть, прямо там, и поглубже, чтобы вонь не пошла. Все равно хата паленая, через пару дней сожжешь и все. Да мне насрать, что я ее на тебя переписал. Торчка этого тоже туда, пусть вместе на том свете развлекаются, раз при жизни ума не набрался. Все, ты его не видел, уехал он и с концами. Ждешь пару дней, палишь и валина оттуда. Слушать дальше было бесполезно. Как только закончится этот разговор, начнется другой, уже со мной. И таким благодушным, как до этого, он не будет. Я свидетель одного преступления и причина второго. Два трупа — это серьезно, тут либо концы в воду, либо на нары. А я свидетель. Подсовываю правую ногу под пятку того, что справа, чуть тяну его на себя, чтобы перенес вес тела на нужную ногу, и только после этого толкаю его назад. Сработало. Потеряв равновесие, тот ослабил хватку и взмахнул руками. Едва правый на секунду ослабил хватку, оступившись, резко крутанул левой рукой, освобождаясь от второго, и бью тому в челюсть. Заслушались ребята шефа, малость офонарели от услышанного, и вот результат. Один, чуть не упав, сделал пару шагов назад, второй и вовсе долетел в падении до стула и свалился с ним в обнимку. Бежать. Дверь рывком на себя и в темноту коридора, где лестница вниз. Едва не подвернул ногу, перепрыгивая через ступеньки, но пулей пролетел холл и вырвался на улицу. Закрывать двери, пока тащили меня сюда, никто и не подумал. Что ж, спасибо вам, ребята, но сбежать из дома полбеды. Дальше-то куда? Орать, убивают. Полиция в 6 утра не лучшая идея. Да хрен его знает, что это за дачный поселок. Сигаю через забор, больно приземляюсь босыми ногами на щебень за оградой, но мысль о босых ступнях тут же исчезает в сознании. Где-то там хлопнула дверь. Фора у меня практически нет. Короткая перебежка через дорогу и снова прыжок через забор. Спасибо чуточку увеличившейся силе тела после эликсира силы, но в такой ситуации меня и прежнего не остановила бы двухметровая стена. Где-то справа заливается лаем пес, но на него я взглянул лишь мельком, на цепи, да и ладно. Короткий спринт вдоль дома и снова беру очередное препятствие. А где-то сзади уже кричат: «Стой!» «Ага, сейчас!» Оказываюсь снова на чьем-то заднем дворе. Тут овчаркой она не привязана. Разбуженная своей соседской товаркой с лаем устремляется ко мне. В иной ситуации я бы, наверное, сиганул обратно, но нет. Короткий рывок навстречу и, чуть опуская корпус, пытаюсь пробить той в голову кулаком. Увернулась, но, отскочив, замолкла. Смотрит на меня ошарашенным взглядом: «Извини, пес, не я такой, жизнь такая». Срываюсь в сторону дороги, оббегая дом, и уже снова собираюсь брать очередную высоту, как мелькая вполне здравая мысль: а ведь это предсказуемо, там-то меня искать и будут. Где-то сзади снова гавкает псина. Похоже, как минимум один из преследователей пошел по моему пути, но вскрик и мат говорят о том, что на радикальные действия тот не готов. Надеюсь, передумав прыгать через забор, забираю вправо. Пусть думают, что я убежал туда, а я как-нибудь огородами. Злобные псы сейчас меня пугают только тем, что могут выдать мое местоположение. Тот, кто ходил по землям Бри, собак уже не боится. Не тот разметчик. В следующем коттедже собаки или не было, или пес оказался на привязи и на редкость молчаливым. Замираю в кустах, прислушиваюсь. Теперь заливается тот пес, что был за первым забором. Где-то послышался недовольный голос: «Вы, что там творите?» «Ага, это как раз там, где пес на привязи». Неразборчивый мат, но это уже далеко. Вжался в куст, что делать ума не приложу. Выбрался я из своего укрытия примерно через час. Дважды слышал, как за забором проезжала машина. Бандитов или нет, не знаю, но в остальном все было тихо. И вот поселок потихоньку начал просыпаться. Ждать хозяев тут глупо. «Здравствуйте, я тут от ваших соседей-бандитов прячусь». Это, конечно, аргумент. Вот только не уверен, что он поможет мне от этих бандитов спрятаться. Подтянулся на заборе, осмотрелся, приметил недалекий лес и, помолившись, рванул туда. Пронесло. Или бандюганы рванули в город на мою квартиру, или сейчас искали не там, но на хвост мне никто не сел. Укрывшись в лесочке, отдышался. На плечах плащ, из-под которого просматривается майка, на голых ногах порезы. Видок, однако. Так я даже за бомжа не сойду. Денег нет, в карманах пусто. Был бы телефон, я был бы спасен, но этот извечный атрибут нашей цивилизации либо у гориллы Сурена, либо на зарядке в моей квартире. И мне туда лучше не соваться, как бы ни хотелось. Если меня где-то и будут ждать, то это там. Итак, что мы имеем? Для Сурена я опасный свидетель. Пойти в полицию, но смерть хорька на моей совести, пусть доказать это и будет трудно. А еще я помню, что о полиции писали на форуме спящих. Деньги вокруг бригад крутятся бешеные, и не факт, что эти служители закона не передадут меня Сурену, предварительно приняв заявление. Возвращаться домой не вариант, разве что знакомых попросить туда заглянуть, но для этого нужно добраться до города и не попасться в ту же самую полицию. С моим внешним видом это сейчас как за здрасте. Еще один вариант — отсидеться и найти того же Петра уже на той стороне, или Ирину. Они мне должны. Ради них, в том числе, я во все это дерьмо вляпался. К тому же они свидетели того, что Хлыст был причастен к смерти Леры. Напрямую он об этом им не сказал, сообщил лишь, что девушка повесилась, к когда они там в трактире зашли в мир. Но эти козлы были так рады, что сбросили ярмо договора с Суреном, что оставили лишь Петра и ушли. Это я в мыслях Хлыста прочел, твари. Но помочь они мне обязаны. Та же Ирина обязана мне жизнью. Уж вывести меня из этого леса, невелика услуга. Тут главное их найти. И найти желательно раньше Сурена. Они для него теперь тоже нежелательные свидетели. Но это уже их проблемы. С меня хватит. Пораскинув мозгами, решил, что последний вариант наилучший. День на природе мне не так повредит, как встреча с людьми Сурена или обезьянник в полиции. Уж как-нибудь переживу. Свежий воздух опять-таки же. Будь он неладен, когда на тебе из одежды лишь плащ. Дай бог с ним, в казематах вампов было хуже. В этом плане тот мир сделал из меня мужчину куда более закаленного, чем я был. Хоть что-то. Но если честно, за все эти перипетии высказал бы я тем, кто его создал. Ночь, холодок и переход. Встаю с кровати и настроение не намного лучше, чем вчера. Похоже, это становится традицией. Новый мир, полное погружение и прикосновение к иной цивилизации. Чтоб им всем. Но стоило мне появиться в коридоре, как из своей комнаты выскользнула Флея. Вот же не кстати. Вытаскивая из кошелька несколько золотых и мелочь, протягиваю ей, возьми. Не знаю, удастся ли нам еще свидеться, но ты живи. Попробуй. Я замолкаю. Что ей попробовать? В каком-то смысле мы с ней сейчас собратья по несчастью, что нас ждет впереди никто не знает. Не стоит. Зайди. И Флея приоткрыла дверь в свою комнату. А я встал. Встал как вкопанный. Такого голоса, таких интонаций я от нее не слышал. Блин, даже оторопь взяла. Это не то чтобы стоп заговорила твоя домашняя кошка, но спокойный и уверенный голос так контрастировал с прежней Флеей, что я растерялся, и зашел. А что было еще делать? Садись. Сел, не отрывая от нее удивленного взгляда. Думаю, твой тест пора заканчивать. Ша. Что? Не договорить, не оформить мысль до конца я не успел. Что-то щелкнуло в сознании, и я очутился посреди открытого космоса, а подо мной медленно плыла Земля. И тут я вспомнил, именно здесь я оказался, подписывая тот самый договор, суть которого так и не мог вспомнить. Вот только теперь я вспомнил все. Тест. Черт подери, это был всего лишь тест. Теперь, вспомнив, о чем шла речь в этом документе, я осознал все, и даже то, почему воспоминания о нем были стерты из моей памяти. Как же все просто, ознакомительное погружение в мир Бри, альфа-тест или бета. Да какая разница, это была всего лишь симуляция. Там так и было сказано, предварительная индивидуальная симуляция первичного погружения в мир Бри. Следующие минут 10 я просто сидел и осознавал происходящее. Сначала я просто читал текст, восстанавливая в памяти его содержание, а потом накатила такая ярость, я тут чуть не загнулся, я человека убил, или не убил, в смысле человека, Хлыста-то похоже и не существовало все же, и вот тут меня проняло, да хреново, да трудно, и в плену был и за жизнь свою боролся, но ведь я это все прошел, и стал другим человеком, за месяц, за какой-то месяц этот мир вытряхнул из меня все дерьмо, сбил шелуху мнимой цивилизованности и позволил чувствовать себя человеком. Разве тот продавец из супермаркета, кем я был еще недавно, рискнул бы бросить вызов бандитам и приговорить другого к смерти? Нет, как и не рискнул бы своей жизнью, чтобы спасти другого. Кишка была тонка, а вот теперь я был к этому готов. Это в книжках герои меняют мир под себя, на практике же мир Бри изменил меня. Не за это ли любят его древние? За возможность пройти по краю и почувствовать настоящую жизнь, а впрочем, чего гадать, вон сидит Флея, может подскажет, только вот та ли она сейчас Эрлинка, что я приютил вчера, кто ты, Флея улыбнулась, маленьким Эрлинкам трудно выговаривать букву Р, Флея, Фроя, Фрея, от этого предположения я побледнел, аватар всей этой огромной системы, да быть того не может, улыбка этого человекоподобного котенка стала еще шире, так она улыбалась вчера, когда я водил ее по рынку, ты удивлен, нет, но, черт, я, конечно, понимаю, что таких вот аватаров искусственный интеллект может создавать миллионами, но все равно осознать, кто перед тобой, это знаете ли, волнительно, да дрожи, но зачем, Фрея пожала плечами, почему бы и нет, Земля вступает в новый этап своего развития, так ли уж странно познакомиться с ее представителями, вот тут меня малость попустила, не я один такой. Значит, это ты сейчас не только со мной разговариваешь, но и со всеми этими, соотечественниками, ну моими. Глупо, конечно, высказался, но как чувствовал себя сейчас, так и сказал. Ответ Фри оказался куда рассудительнее, после чего я еще больше стушевался. Нет, большинство вообще отказалось проходить предварительный тест, узнав, что смогут присоединиться позже. Разумная предосторожность, но не могу сказать, что правильная. Все же те 1,5%, что согласились, получат не только знания, но и большую часть полученных трофеев. То есть таких, как я, миллионы, и все они это. Ну, со знаниями теоктораты, нет, что ты, беззаботно рассмеялась та. В моем мире тысячи разных техник магии. Большинство изучили карточки или рунную магию, это самые популярные направления. Тебе же повезло не только получить редкую книгу, но и сохранить эти знания. То есть как? Вот это меня малость удивило, как такое иметь и потерять. Пункты 25,3 и 25,5 договора. Разумное существо, готовое пренебречь моральными нормами, не способно обладать опасными знаниями. И что с такими стало? Просто забыли все и проснулись, как будто ничего не было. Нарушение договора – серьезный проступок. От услышанного полегчало, но оставался главный вопрос. Фрея, но зачем это все? Вот тут ее беззаботная улыбка сошла с ее лица. Оно стало даже несерьезным, грустным. Вы молодая раса, Глеб, а всем молодым расам свойственны ошибки. Те, кого ты привык называть древними, готовы принять в свою семью новых разумных, но есть определенные нормы. Скажи, хотел бы ты видеть рядом с собой таких, как Хлыст или Сурен? Естественно, нет. Вот и они этого не желают. Поэтому и разработана система получения гражданства. А увидеть истинную сущность разумного гораздо проще именно в мирах Бри. И далеко не во всех. То есть с правительством вы не-ни. Если честно, я был удивлен. И даже послы не прилетят. Какой же ты все-таки наивный, вновь улыбнулась Фрея. Лететь столь далеко? Зачем? Когда можно встречаться в виртуальном пространстве. И ваше правительство уже сегодня получит официальное предложение о сотрудничестве. Но мы не принимаем расы целиком. Только индивидуально, по мере соответствия каждого разумного в отдельности. Значит, это будет не игра, а тест на соответствие? Не совсем так, но да. А не совсем, это что? Ответил аватар Фрей не сразу. Человек способен развиваться. В мирах Бри можно жить, учиться, иногда ошибаться и даже начинать все сначала. Это не игра, Глеб, и не тест, это форма существования сознания без привычного вам естественного окружения. Миры Бри созданы искусственно, но это не значит, что они созданы лишь для развлечения. Там, за порогом этих миров, есть все, что ты только можешь себе представить. Все кроме одного – трудностей, преодолевая которые разумное существо ощущает вкус жизни. Для этого когда-то и создавались эти миры. Для вас же это возможность стать лучше и открыть путь к иным мирам. Но этот путь не будет ни быстрым, ни легким. Увы, но каждый такой старт молодой расы начинается с глупых ошибок. Разумные зачастую пренебрегают важным ради сиюминутной выгоды. Это печально. Из-за этого их путь к гражданству становится дольше или вовсе заканчивается в закрытых мирах. Вот поэтому и существует предварительная симуляция. Проснувшись, многие из вас опишут свои похождения в этом мире и предостерегут других от фатальных ошибок. Они будут, я знаю, но их будет меньше. Это все, что я могла сделать для вас на старте. Фрея замолчала, молчала я. Теперь мне было понятно, почему я не помнил договора. Симуляция, это было бы слишком просто. И все те смерти на старте, мнимые, но смерти, и череда удачи фатального невезения. Мне казалось, что я сам иду по этому миру, но меня вели за ручку. Сказать ей за это спасибо, а, пожалуй, таки, да. Я встал, смутился. Ну не мастак я говорить возвышенные речи, и выдавил. Спасибо, Фло, прости, Фрея. И тут она засмеялась. Засмеялась так, как могут смеяться только дети, беззаботно и искренне. Ты сейчас такой смешной, а вчера ты был моим героем. Вот зачем она так, сам себя чувствую идиотом. А она продолжала, это тебе спасибо, за кров, за уют, за божественно вкусные паучьи лапки, жареные в масле. Мне они так нравятся. Ну да, ты их тоннами можешь создавать, за что спасибо. Взгляд Фри стал печально укоризненным. Ты так ничего и не понял. Счастье – это не что-то иметь, ко всему привыкаешь. Счастье – это мечтать, стремиться и получить желаемое. Для всемогущей Фри, эти лапки – лишь набор кода. Для продрогшей голодной Эрлинки – сбывшаяся мечта. И вспоминать я буду не код, а то бесконечное счастье и те минуты блаженства, что подарил мне мой аватар и ты. Вот он, простой секрет этого мира, который ты так хотел понять, зачем древние создали Брию и уходят в этот мир из своих уютных пространств. Вкус жизни чувствуется лишь там, где за него нужно бороться. Остальное – лишь передышка. То есть на земле мы пока отдыхали? Нет, конечно. Вы молоды, и до всеобщего благополучия вам еще далеко. Но именно поэтому вам и предложено не роскошное виртуальное пространство, где можно было бы получить все лишь велением мысли. Оно бы вам понравилось, я знаю. Но там бы вы расслабились и решили, что жизнь удалась. Увы, довольный всем разум обречен на стагнацию. Так что впереди вас ждет трудный мир, неизбежные ошибки и неудачи. Ошибки и преодоление себя просто не будет. Но только так вы станете сильнее, лучше, если хочешь человечнее. Боритесь. Я дам вам цель и достойную награду. Но все остальное зависит от вас.